Южный полярный круг проходит прямо через поселок Мирный. Поэтому 22 июня зимнее солнце не поднимается над северным горизонтом, а наоборот, 22 декабря оно не заходит за горизонт. Наш поезд, выйдя из полярного круга на юг 2 апреля 1956 года, отправился как бы навстречу полярной ночи. И действительно, день очень быстро сокращался, приходилось двигаться не только в непрерывном воющем вихре снега, но и в кромешной тьме. Всякая остановка поезда грозила тем, что он не сможет сдвинуться с места. Между санями сейчас же начинали расти уплотненные ветром сугробы. Снег набивался и под сани, между поперечными балками, скрепляющими полозья. А если он успевал уплотниться, то поезд можно было сдвинуть только расцепив сани, откопав их бульдозером и вытаскивая их поодиночке двумя тракторами на более или менее ровное место. Процедура эта занимала несколько часов, и нередко к тому времени, когда были извлечены последние сани, первые успевалось снова занести так, что их приходилось вытаскивать двумя тракторами. Поезд шел не только навстречу полярной ночи, но и навстречу холоду. Зима все больше и больше входила в свои права, а мы двигались по направлению к самому холодному району нашей планеты. С каждым километром, поднимаясь все выше и выше над уровнем моря, поезд шел навстречу еще одной существенной трудности, которую мы постепенно начинали на себя ощущать — кислородной недостаточности. Словом, букет трудностей подбирался такой, который с каждым шагом заслуживал все более вежливого с ним обращения. Когда температура наружного воздуха стала подчас опускаться ниже 50 градусов по Цельсию, мы подметили еще один неприятный факт. Металл становился более хрупким. Чаще стали ломаться стальные водилы наших саней. Когда все их запасы вышли из строя, пришлось связывать сани, взятым в дорогу на всякий случай, толстым стальным тросом. Однако и он рвался с поразительной легкостью и вскоре украсился бесчисленными узлами. Разумеется, связывать и распутывать эти узлы на едва сгибаемом тяжелом и толстом тросе при 50-градусном морозе едва ли кому-нибудь нравилось. Тем более, что в лицо бьет поток тончайшей снежной пудры, тут же тающей и стекающей по щекам. Тем не менее, на эту и подобную работу всегда дружно выходил весь коллектив. А теперь представьте, что аварийная работа удачно закончена. Оба трактора работают. Они никогда не заглушались, даже остановлены на ночевку. Трактористы, натянув на себя поверх всего еще олени, малицы или дохи, усаживаются в забитые снежной пудрой кабины с обмерзшими стеклами. Все остальные участники похода, торопливо подхватив инструменты, спешат в жилой балок. В его тесном тамбуре все уместиться не могут, в тамбуре теснота. Толком отряхнуться от снега нельзя, а поезд ждать не может, он трогается. На ходу втискиваются в тамбур остальные, толкотня возрастает, и в результате стряхивание заканчивается уже в жилом помещении. На полу появляется вода. Кто-то заботливо зажигает печку, по балку вместе со свежим воздухом, принесенным с собой людьми, распространяется приятная теплота. Быстро исчезает все свободное пространство в балке от потолка до пола. На натянутые под низким потолком проволоки подвешиваются штормовки, ватные брюки, куртки, унты и валенки, меховые и шерстяные носки, портянки, сапоги, шапки, рукавицы. Вслед за этим начинает исчезать и принесенная свежесть. Ее сменяет букет острых запахов. Всем сесть некуда. Верхние нары под самым потолком, на них можно только лежать. В табуретах только три, ибо их ставить некуда. Когда поезд движется, стремительно раскачиваются подвешенные для просушки мягкие вещи, твердые валенки и даже болотные сапоги, которые иногда весьма неделикатно входят в соприкосновение с чьей-то физиономией. Еще больше достается очередному дежурному по камбузу. Нужны ловкость жонглера, точность движений фокусника и умение акробата сохранить равновесие для того, чтобы не только не ошпариться, но не оставить голодной всю экспедицию. Трудной процедурой сделалось и само принятие пищи. Первый этап на пути к этому, обычно приятному занятию, преодоление расстояния от жилого балка до кают-компании без остановки поезда. Если это происходит днем, да еще в хорошую погоду, прогулка может даже доставить удовольствие. Но практически так не бывает, случается наоборот. Темнота, твердые, изрезанные ветром заструги, бьющие в лицо поземка и мотающийся, как на штормовых волнах, наш жилой балок, который нужно обогнать, догнать следующие сани, разглядеть на них в темноте небольшой трап, ухватиться за железные скобы и, толкнув дверь, ввалиться в крошечное, заполненное паром и соблазнительными запахами помещения нашего камбуза. Засиживаться в камбузе нельзя. Это было бы нечестно по отношению к товарищам, которые еще томятся в ожидании своей очереди. А тем более по отношению к дежурному, окончательно вымотавшему все свои силы и мечтающему только об одном — добраться, наконец, до своих нар и, вытянувшись на них, забыть расплескивающиеся кастрюли, раскатывающиеся по полу консервные банки, падающие со стола тарелки и ложки и подгорающие каши. Человек, закончивший на камбузе свою трапезу, снова застегивается на все пуговицы и молнии, поднимает капюшон и открывает дверцу, в лицо ударяет вихрь снега. Человек спускается на две ступеньки и прыгает, ничего не видя в темноту. Обычно он падает и скатывается куда-то между застругами. Мимо уже начинает проходить жилой балок. За ним по снегу движется освещенное пятно. Это лампочка, укрепленная сзади жилого балка над входной дверью. Пропускать его не следует. Будет трудно догонять поезд, если дорога очень неровная. Еще хуже будет, если, догоняя, не удержишься на ногах и снова упадешь. Расстояние до уходящего в темноту поезда увеличивается очень быстро, хотя поезд и движется со скоростью всего 4-6 км в час. Прежде чем человек поднимется на ноги, он уже окажется вне светлого пятна, а догоняя поезд в темноте, он вновь может упасть, и разрыв между ним и поездом увеличится еще больше. Словом, гораздо лучше не падать, а скорее ухватиться за надежные поручни задней ступеньки, вскочить на нее и, полюбовавшись декоративно подсвеченными лампочкой снежными вихрями сзади поезда, спокойно открыть дверь и войти внутрь теплого жилого балка. Правда, переступив порог нашего жилья, невольно ощущаешь разницу между свежим воздушным океаном, находящимся за пределами нашего балка, и той его небольшой частью, которая замкнута в этих стенах. Народ в балке не избалованный, не капризный. Проветрить помещение? Есть проветрить. Из небольшого отверстия в стене над окошком выдергивается деревянный, обитый войлоком кляп. В балок врывается сильная струя не только ощутимого, но и отчетливо видимого морозного свежего воздуха. Она бьет через всю ширину нашего балка почти до противоположной его стенки и медленно, но неуклонно оседает, увлажняя развешанное для просушки обмундирование, стол, ближайшие нары, вахтенный журнал, словом, все, что только не было убрано или что невозможно убрать вообще. Естественно, что этот освежающий процесс продолжается недолго. Кляп водворяется на место, и в балке опять господствующим запахом остается аромат мокрых портянок и носков. Я нарисовал здесь лишь одну бытовую картину из жизни здоровых духом и телом 11 человек, оказавшихся в необычных условиях. Однако жизнь их состояла далеко не только из одного быта. В походе методически велись в большом объеме и порой в весьма сложных условиях регулярные научные наблюдения. Гляциологи Долгушин и Втюрин, отсчитывая пройденное поездом расстояние по одометру, то есть обычному велосипедному колесу со счетчиком оборотов, через определенные промежутки расставляли специальные пронумерованные вехи. По ним в дальнейшем можно было определить снегонакопление на ледяном куполе. Измеряли температуру снежно-фирновой толщи, определяли структуру и текстуру фирнового льда на различной глубине, для чего бурили скважины и рыли глубокие шурфы. Кроме этого, они помогали и Капице проводить сейсмоакустическим методом измерения толщины ледяного щита на пути следования поезда. А это значит, опять бури глубокие скважины, закладывай в них взрывчатку, расстилай на небольшой площади сеть электрокабелей с датчиками, а потом, после взрыва, собирай и стаскивай все в балок. В первую же вынужденную ночную остановку Капица начинал колдовать, проявляя свои широкие и длинные ленты осциллограмм. Таскал в балок снег, растапливал его на печке, готовил растворы. Потом, только изредка зажигая слабенький красный фонарик, в полном мраке гремел ведрами, переливая какие-то растворы. Что-то нередко шумом выплескивалось мимо ведра на пол, что-то опрокидывалось. Поэтому с началом действий Капицы все остальное население балка в панике кидалось на нары и лежало до конца всей этой операции. Этому способствовала пущенная не без умысла самим Капицей версия о том, что он оперирует едкими кислотами и щелочами. Аэрологи Щекин и Бабарыкин регулярно вели срочные метеорологические наблюдения. При малейшей возможности выпускали радиозонд или хотя бы шар-пилот, впервые получая из этих мест настоящие достоверные сведения о структуре атмосферы над куполом Антарктиды. Магнитолог Синько нередко часами простаивал на леденящем ветру перед своими треногами с теодолитом, двойным компасом и магнитометром, поражая всех нас выносливостью. Едва выдавалось безоблачное небо, как он спешил определить по звездам координаты поезда, которые всегда с нетерпением ожидались всем коллективом. Определял склонение компасной стрелки, горизонтальную и вертикальную составляющую магнитного поля Земли в районе, который еще никогда и никем не обследовался. Однако, если уж приводить примеры борьбы с трудностями, факты закалки, напористости, физической и моральной выдержки, то нужно в первую очередь вспомнить наших механиков-водителей. Трудно найти более тяжелую работу, чем у людей, обслуживающих тракторы или тягачи в Антарктике при морозе в 50-60 градусов и пронизывающем ветре, да еще почти всегда во мраке. Само вождение трактора, сидя в течение многих часов в неотапливаемой продуваемой кабине, требует незаурядной выносливости. Старший из участвовавших в походе механиков, начальник транспортного отряда 1-й антарктической экспедиции Комаров, в прошлом военный летчик, не случайно оказался в составе этой экспедиции. Он уже имел за плечами стаж и опыт работы на дрейфующих льдах Арктики с 1948 года. В том числе в составе второй и третьей дрейфующих станций «Северный полюс». И это был именно тот самый Михаил Семенович Комаров, которого в свое время прозвали «полярным Кулибином» за массу изобретений, помогавших нам жить и работать на Северном полюсе. Второй водитель, Кудряшов, родом из Вологодской области, незадолго до экспедиции, закончившей службу в Советской армии на Крайнем Севере, был так привычен к холоду, что мог, например, слезть со своих нар босиком на заснеженный пол балка и, прикурив от печки, продолжать стоя курить и разговаривать, совершенно не замечая того, что стоит на снегу. Вспоминая всех участников этого похода, нельзя не упомянуть радиста Германа Маликова. Он отличался скромностью и высоким чувством ответственности за доверенное ему дело. Легко представить, как выглядело бы все наше путешествие, если бы Маликов почему-то потерял связь, допустив, скажем, какую-либо непоправимую аварию. Вернуться в мирный своими силами мы бы уже не смогли, не было бы горючего, а искать окутанный вихрем поземки пояс самолета без радиопривода, да еще в наступающих сумерках, было бы совершенно безнадежно. Сильная пурга, начавшаяся 11 апреля, заставила наш поезд остановиться. Такой пурги мы еще не видели. Поезд заносило, все попытки откопать его даже с помощью бульдозера не давали результатов, откопанные сани или балок быстро заносились снова. Работа была изнурительная. Мороз достиг 35 градусов при ветре почти ураганном. Целую неделю ревела пурга. Поезд занесло по самую крышу. Как ни старались мы в этой обстановке создать себе более или менее нормальный быт, удавалось это весьма слабо. В нашем балке стало сыро и холодно, на полу лежал снег. Камбуз тоже был занесен не только снаружи, но и внутри. Всем, кроме дежурного по камбузу, радиста и метеорологов, героически продолжавших свои наблюдения, делать было нечего. Сутками лежать на нарах оказалось слишком утомительно, интересные истории из личной жизни подошли к концу, нависала изнуряющая скука. Выручил Капица, захвативший с собой в экспедиции любимую, зачитанную почти до дыр книжку Ильфа и Петрова «12 стульев». Если бы кто-либо из наших товарищей в Мирном, знавших до подробностей всю ситуацию, в которой находился поезд, смог бы заглянуть на минутку под крышу нашего балка, он непременно испугался бы, решив, что все мы уже сошли с ума. Такой гремел неудержимо веселый хохот. Книжку читали бережно, с перерывами, растягивая удовольствие на, возможно, более длинный срок. Лишь 19 апреля пурга стихла настолько, что мы смогли с большим трудом выдернуть поезд из снежного плена. В этот день он прошел только 30 километров. Зато за следующие сутки прошли 50, правда, дорогой ценой. Путь был ужасен. Измучились все. О водителях и говорить нечего. К концу суток они были еле живы, хотя их временами и сменяли те, кто хотя бы немного владел управлением трактора. Пока сидели в снежном плену, мы сообща проанализировали всю достаточно сложную обстановку похода и пришли к выводу, что возвращать поезд в Мирный нет смысла, не говоря уже о больших трудностях, связанных с этим. Наш поход помог собрать ценные сведения об условиях жизни на ледяном куполе поздней осенью. Но что здесь творится зимой, весной и летом, не знал никто. А знать нужно было. Поэтому мы приняли следующее решение. Поезд продолжает по возможности продвигаться дальше на юг, примерно до 300-400 километров, Затем он останавливается, и из балка кают-компании холодного склада сооружается небольшая внутриконтинентальная станция. Из Мирного самолетами для этого должны быть доставлены необходимые строительные материалы, продовольствие и горючее. 22 апреля к поезду, несмотря на резко ухудшившуюся погоду, прилетели два самолета. Ли-2, пилот Черевичный, и Ан-2, пилот Каш. Они доставили продовольствие, новый зарядный агрегат для радиостанции и книги. На самолете Ли-2 вместе с Долгушиным я не без сожаления покинул дружный коллектив нашего поезда, возвращаясь в Мирный для выполнения обязанностей начальника всей экспедиции и в том числе для обеспечения всем необходимым строительству станции «Пионерская», как мы уже решили назвать будущую первую внутриконтинентальную советскую станцию. Дальнейшие события в основном развивались так. Поезд, преодолевая большие трудности, продолжал продвигаться дальше по направлению к Южному геомагнитному полюсу. 4 мая он окончательно остановился в 375 километрах от Мирного на высоте 2700 метров над уровнем моря, в координатах 69 градусов 44 минуты южной широты и 95 градусов 30 минут восточной долготы. Несмотря на тяжелейшие зимние условия, усугубленные к тому же большой высотой станции над уровнем моря, что влекло за собой при взлете ненормально длинные пробежки самолетов по твердым снежным застругам, к Пионерской летчики все же летали. Они привезли опытного плотника Фирсова, который помог построить и подготовить станцию к зимовке. Самолеты доставили на новую станцию дополнительные грузы для предстоящей зимовки, строительные материалы, продовольствие, одежду, горючую литературу. 7 июня в глухую полярную ночь на станцию Пионерскую совершил беспримерный по смелости полет Черевичный, доставивший туда из Мирного дополнительный персонал станции, продовольствие, оборудование, а в Мирный вернулись участники похода Капица, Маликов, Фирсов и Бабарыкин. На зимовку остались Гусев, начальник станции, Долгушин, Ветров и тракторист Кудряшов. Тяжело досталась этой четверке первая зимовка на станции Пионерская. Длилась она до 17 ноября. В этот день пилот Каш на самолете Ан-2 доставил смену Русина, начальника станции, Зотова, аэролога, Ушакова, радиотехника и Коноплева, тракториста. Тепло встретил вернувшихся Мирный. Буквально все 88 человек прибежали на припай около мыса Хмары, где делал посадку маленький красный самолет. Каждому хотелось не только увидеть вернувшихся и не только пожать им руку, но и обязательно крепко-крепко обнять каждого. Я серьезно забеспокоился о судьбе прибывших. Из самолета выходили люди, ошеломленные шумной, восторженной встречей и теплым, тихим, солнечным днем, какого они не видели уже долгие месяцы. Удивлены они были и тем, как легко дышится здесь, на уровне моря. Рядом с жителями Мирного они все выглядели бледными, худыми, несколько отекшими. После настоящей русской бани с паром и вениками, после уютной кают-компании с чистыми скатертями и вкусным обедом, прибывшие начали приходить в себя и стали завязываться задушевные разговоры с бесконечными взаимными расспросами. Так благополучно закончилась одна из сложнейших в наше время географических экспедиций. Вторая смена на станции Пионерская, возглавляемая Русиным, уже не испытала всего того, что досталось на долю первой. Ко времени возвращения первых зимовщиков с Пионерской в Мирном широким фронтом развернулись полевые исследования. Еще ранней весной в конце августа для изучения природы постоянно дующих с материка в море стоковых ветров вдоль 93 градуса меридиана были созданы 4 временные выносные метеорологические станции на 40-километровом профиле, 3 на льду континента, а 1 на ледяном припае моря Дэвиса. 18 августа они закончили цикл наблюдений, достаточно убедительно показав механизм возникновения стоковых ветров. 15 октября была официально открыта 3-я по счету постоянно действующая научная станция в оазисе Бангера в 380 километрах к востоку от Мирного. Станцию назвали «Оазисом». Данные метеорологических наблюдений этой станции, так же, как и станции Пионерской, стали включать в метеосводку Мирного. Создание всех этих станций планами экспедиции не предусматривалось. Широко развернулись также рекогносцировочные обследования основных ледников вблизи Мирного. Для этого использовались все наши виды транспорта – вертолеты, вездеходы и собачьи упряжки. Самолеты высаживали иногда за 1000 километров от Мирного своеобразные научные десанты, снабженные всем необходимым – научной аппаратурой, палатками, спальными мешками, продуктами, газовыми горелками. В эти группы входили обычно ученые и специалисты разных профилей – географы, гляциологи, геологи, геодезисты, метеорологи. Нередко работа ученых сопровождалась аэрофотосъемкой. В итоге работ этих групп уже после первой советской антарктической экспедиции в географические карты Антарктиды был внесен ряд существенных поправок и изменений. Рассказывая о Мирном, нельзя не вспомнить людей, создававших его. Большой электрифицированный поселок, отлично оборудованная современной научной аппаратурой геофизическая обсерватория и мощный радиоцентр, как в сказке, возникли на необитаемом, неприступном и неизведанном ледяном берегу Антарктиды уже через 2 месяца с того момента, когда советский человек впервые ступил на этот берег. Мирный был быстро построен потому, что все участники экспедиции, тракторист или ученый, матрос или капитан, опытный строитель или человек, впервые взявший в руки топор, с одинаковым увлечением создавали этот форпост советской науки на таинственном 6-м континенте, отдавая без остатка все свои силы, вкладывая всю свою инициативу и опыт.